Первое домашнее задание. Если вы от школы отъехали уже далеко, тогда садимся в машину времени и следуем назад. Вспоминаем своих однокашников. Делаем анализ. Разделяем их всех на три группы. Пятерочники, середняки, дебилы. Примерный расклад такой. Пятерочники – 2-3 человека, середняки – большинство, и дебилы – тоже 2-3. Ведь в каждом же классе такие бывают, если, конечно, вы не учились в школе для особо одаренных или умственно отсталых детей. Вспомнили? Но нас интересует особая порода. Исключение – те, кто не вписывается ни в одну из этих трех групп. В каждом классе таких бывает 1-2. Их-то я и назвал условно хулиганами. Вот эти нарушители порядка и нормы, белые вороны, тоже разделяются на две категории – добрые и злые. Теперь контрольные вопросы к тем, кто добросовестно вернулся из путешествия. Кто из ваших однокашников в жизни чего-то достиг? Кто прославился, стал известным, кому вы завидуете? Кто из них стал лидером в этой жизни? Кто открыл собственное дело и дал работу другим? Кто ведет за собой людей? Кто сделал открытие, маленькую или большую революцию в том деле, которым занимается? Заместителей, старших бухгалтеров и других, ну, очень многоуважаемых, заводных кукол с компьютером в голове, попрошу в этот список не включать. Что я имею в виду? Думаю, что сейчас многие из вас столкнулись с таким вопросом. Куда пропали пятерочники? Они пошли в институты и университеты, закончили их с отличием, а потом, пшик, исчезли из поля зрения. Заранее хочу сказать, исключения всегда бывают. Я вам не абсолютные истины излагаю, а наблюдения и заключения, исходящие из нашей практики. О дебилах мы вспоминать не будем. Это по-настоящему больные люди. А вот эти пятерочники, как правило, становятся очень хорошими, прекрасными, отличными исполнителями чужой воли. Середняки, куда вас, дорогие государи и сударыни, с титаническим трудом безошибочно воткнули по самые уши? Середняки, среди которых вы себя до сих пор по ошибке числите, неся на голове корону. А вы что подумали? Одним словом, середнякам, которым я со слабой надеждой, но торжественно посвящаю весь этот реквием. Вдруг вы не умерли, а спите. Вдруг мой тихий голос покажется вам иерихонской трубой и сможет вас разбудить. А теперь хулиганы. Мы у взрослых людей спрашивали. Где теперь тот, кто был в вашем классе хулиганом? Они говорят, вот такой-то. Сюда вставьте ваше любимое ругательство. Вытворял бог знает что, а теперь владеет банками, заводами, компаниями, правит каким-то районом, городом, областью, страной. Понимаете? Начали специально исследовать этих хулиганов, чтобы найти главную закономерность их поведения. Заметили следующее. Особое внимание. Наконец-то добрались. Внимание. Интуиция. Нам удалось экспериментально доказать, что кроме уже известных функций, шишковидная железа еще отвечает за пространственно-временную ориентацию индивидуума. Установлено, что она является органом восприятия и коммуникации. В частности, экспериментально подтверждено, что эти участки мозга резонируют, а затем принимают и передают информацию через пространство. К слову сказать, исследования проводились в условиях, когда расстояние между участниками экспериментов было 20 тысяч километров. Но пока нас интересует только одна способность этой железы, а именно способность чувствовать будущее. Возвращаемся опять к хулиганам. Обратите внимание, как раз у этого школьного хулиганья интуиция развита больше, чем у других. И позднее тоже. Как раз у тех людей, которых педагоги не смогли до конца очеловечить, нормальная функция шишковидной железы сохраняется. Вот такие дела. У них интуитивное мышление с годами даже еще ярче становится. Они освобождаются от многих искусственных ограничений окружающего мира. Со временем они все-таки будто бы вписываются в общепринятые законы, хотя на самом деле живут вне законов, выше этих законов, по другим правилам, которые сами же и устанавливают, потому что каждый из них — личность. Помните, мы с вами говорили о личностях. Теперь понимаете, откуда они взялись? А знаете ли вы, что Эйнштейна вытурили из колледжа? А вы в курсе, что Менделееву умные училки за то, что он, как заезженная пластинка, не повторял за ними зазубренный урок, по химии ставили двойку? Этот список можно продолжать и продолжать. Не будем на этих страницах подробно вспоминать титанов и гигантов человечества. У подавляющего большинства из них такая же судьба. Вы думаете, в наше время к личности относятся лучше? Как бы не так. Обратите внимание, среди настоящих эстрадных звезд очень мало тех, кто закончил консерваторию. Чаще всего их оттуда выгоняли или вообще туда не принимали. Зачем далеко ходить? Моего друга-музыканта отчислили со второго курса консерватории за то, что он не подавал никаких надежд, за профнепригодность. Зато недавно он был признан лучшим композитором года в Средней Азии. А кто знает педагогов, взявших на себя роль его судей? Да никто. Еще раз повторю, даже хрену они не нужны. Дорогие мои, историю делают личности. Но личности всегда противостоит безликая серая масса, толпа. Это мертвые ткани жизни. Эти люди не могут ничего создать. Они только потребляют, как жировые клетки тела. Они только потребляют. Но их много. И в массе эти жировые отложения всегда агрессивны по отношению к личности. На свой живот гляньте. Так что выбирайте, что лучше. Оставаться жировой клеткой, безликой составляющей толпы, или стать личностью. Теперь попробуем завязать более близкое знакомство с этой пресловутой шишкой. Посмотрим, чем отличается тот, у кого интуиция есть, от того, у кого она не развита.